а посол бодр и полон сил. Он усадил перед собой всех, кто способен слушать. И секретаря-переводчика, и шефа посольского протокола, и лунного человека, и, разумеется, военного атташе. Нет, бывают же чудеса на свете. Посол заговорил по-русски. Говорят, что мы в Мурманске, потому что сюда не только легко войти, но отсюда легко и выйти. Неверно. Да, в речи, где русские буквы изображены латинскими буквами, посол стремится убедить мятежную Россию в преимуществах старого порядка над новым. Посол уже может говорить об успехах союзнического оружия на русской земле. Британский крейсер «Атенсив» расстрелял в упор береговые батареи острова Мудьюк и открыл войскам вход в Архангельск. От Мурманска до Архангельска, от Архангельска к Вологде, от Вологды к Москве. Сколько надо войск, чтобы взять Москву? 100 тысяч? Более чем достаточно. А с востока идут чехи, о чехах забывать не надо. Правда, первые бои на пути к Вологде были наижестокими, но терпение и настойчивость победят все. На Москву. Была осень 18-го года. Репнины решили, что Николай Алексеевич съездит на 2 дня в Питер. Не все дела по переезду в Москву были устроены. Поезд был полупустым и ушел с опозданием на час. Москва осталась позади, объятая дождливым мраком и туманом, совсем осенним. Медленно проплывали дощатые платформы подмосковных дачных станций, черные от дождя, широкие, похожие на плоты. Москва будто удерживала поезд силой своего притяжения. Вот выйдет он за пределы магнитного поля, и тогда наберет скорость. Тревога, идущая исподволь, все нарастающая, от которой не убережешься, взяла в плен и Репнина. Казалось, что она, как прибывающая вода, подберется к самым шлюзам и сломит их. Перед отъездом в Питер Репнин говорил с Чечериным. Георгий Васильевич не скрывал, что после июльского взрыва не стало тише. Куда устремит Россию ее трудная судьба? По каким косогорам? Где-то за клином Репнин невольно прислушался к разговору, происходящему у окна. Наверное, говорил питерец. Есть в говоре жителей северной столицы своя отчетливость, чуть-чуть торжественная. Голос был слышен даже тогда, когда человек переходил на шепот. 3 фраз было достаточно, чтобы Репнин понял, что речь шла о событии, происшедшем в Салтыковском дворце у Троицкого моста, который все еще был занят под английское посольство. История казалась необычной даже для петроградской хроники 18 года, которая не была бедна событиями. ЧК получила сообщение, что в Салтыковском дворце происходит нечто вроде конференции английских агентств. Дворец был оцеплен. Когда отряд чекистов проник в здание, то оказалось, что оно полно дыма. Во дворце жгли бумаги. Не без опаски чекисты прошли вестибюль и ступили на лестницу, ту самую, на которой обычно встречал своих гостей Бьюкенен. Выступили знаменитые зеркала против входной двери. Здесь дым был не так густ. Заветные 3 ступени, и на этот раз преодолеть было нелегко. Сработала система зеркал, и раздались выстрелы. Позднее выяснилось, что на лестнице, где было традиционное место Бьюкенена, стоял, обнажив пистолет, военно-морской атташе Кроми. Англичанин сразил наповал чекиста, идущего впереди. В следующий момент упал с простреленной головой и сам Кроми. Репнин слушал рассказ незнакомца, и в памяти встали январский вечер 18 года, пестрые стаи питерских аристократов, атакующие столы расчетливых англичан, беседа с сэром Джорджем Бьюкененом о путях новой русской дипломатии –